Урок третий. Фонетическая зарядка. Задание первое. Встретил старшего брата. Сфотографировал русскую артистку. Пригласил известного ученого-физика. Купил свежую газету. Получил новый паспорт. Спел новую песню. Похож на своего отца. Похож на свою мать. Похожи друг на друга. Не похож на старшего брата. В каком году? В каком году родился? В каком году приехал учиться? Каждый день хожу в школу. Год назад ездил в Англию. Через год поеду в Европу. В 1985 году. В 1992 году. В 1995 году. В 2000 году. В 2001 году. В 2002 году. В 2003 году. В 2004 году. В 2005 году. У сына светлые волосы. У отца темные глаза. У Наташи зеленые глаза. У Андрея хороший мягкий характер. У Марины прекрасный голос. Сказал, что придет. Написала, что приедет. Сказал, когда пойдет. Сказал, что поедет. Написал, что ездил. Сказал, что ходил. Задание второе. Мы пойдем. Мы с другом пойдем. Мы с другом пойдем на дискотеку. Мы с другом пойдем на молодежную дискотеку. Через неделю мы с другом пойдем на молодежную дискотеку. Через неделю мы с другом пойдем на молодежную дискотеку в клуб. Через неделю мы с другом пойдем на молодежную дискотеку в студенческий клуб. Я не узнал. Я не сразу узнал. Я не сразу узнал друга. Я не сразу узнал своего друга. Я не сразу узнал своего школьного друга. Вчера я не сразу узнал своего школьного друга. Вчера на улице я не сразу узнал своего школьного друга. Вчера на улице я не сразу узнал своего школьного друга, потому что видел его 10 лет назад. Поговорим. Задание первое. Какого писателя ты любишь больше всего? Русского писателя Пушкина. Скажите, когда вы приехали в Москву? 1 неделю назад. Куда вы поедете на экскурсию? Мы поедем в Ясную Поляну, где жил Лев Толстой. Вы часто ездите на метро? Каждый день. Какую одежду вы покупаете? Я люблю удобную спортивную одежду. Когда у вас будут каникулы? 3 месяца. Когда принимает декан? Каждую неделю в понедельник и пятницу. Вы занимаетесь плаванием? Да, каждую неделю хожу в бассейн. На кого ты похожа? Говорят, что я похожа на свою бабушку. Тебе нравится певица Алсу? Да, у нее очень красивые глаза. Задание 4. Даша, что ты делаешь? Рисую. А почему у тебя зеленое солнце? Потому что у меня нет желтого карандаша. А почему у тебя зеленое небо? Потому что у меня нет синего карандаша. А почему у тебя зеленые цветы? Потому что у меня нет красного карандаша. А какие карандаши у тебя есть? Только зеленый. А другие карандаши сломались. Задание 5. Добрый день. Что вы хотите? Я хочу сделать жене хороший подарок. Мы недавно поженились. Подарки на 2-м этаже. Там вы можете выбрать одежду, обувь, духи. Нет, спасибо. Мы хотим посмотреть бытовую технику. У нас новая квартира, но нет стиральной машины, электрического чайника, кухонного комбайна и большого холодильника. Пожалуйста, это на 3-м этаже. У нас в магазине есть бытовая техника из России, Южной Кореи и Западной Европы. Продавец покажет вам все, что вы хотите. Задание 11. Здравствуйте. Вам открытка. Откуда? Из Южной Америки. А, это от моего студента. Он всегда поздравляет меня с днем рождения. Я так рада. Вчера я получила посылку и письмо с Дальнего Востока. От кого? От моего старшего сына. Он офицер и сейчас служит на Дальнем Востоке. Что он пишет? Пишет, что у него все в порядке. И приглашает к себе на Дальний Восток. Какое красивое кольцо. Это тебе жених подарил? Нет, это старинное кольцо. В день свадьбы моя бабушка получила это кольцо в подарок от своего жениха. А потом оно перешло ко мне от моей любимой бабушки. Задание 17. У меня нет студенческого билета. Вы не знаете, где я могу его получить? Вам надо пойти в деканат к секретарю. Вы не знаете, где находится Центр международного образования МГУ? Конечно, знаю. ЦМО МГУ находится на улице Крыжижановского, дом 24. А где это? Это далеко? Это недалеко от станции метро Профсоюзная. 5 минут пешком. Какая красивая музыка. Ты не знаешь, чья? Это первый концерт Чайковского, известного русского композитора. Скажите, пожалуйста, как называется эта площадь? Это площадь Гагарина. Спасибо. Задание 34. Ночной звонок. Ночью меня разбудил телефон. Я посмотрел на часы. Было ровно 3 часа ночи. Телефон звонил и звонил. «Кто это так поздно?» — подумал я, взял трубку и услышал голос мамы. «Сынок, это ты?» «Да, мама, это я. Что случилось?» «Ничего. Сегодня у тебя день рождения. Ты помнишь?» «Конечно, я помню. А почему ты звонишь мне так поздно?» «Я хочу поздравить тебя с днем рождения». «Ты звонишь мне в 3 часа ночи, будешь меня, чтобы поздравить с днем рождения?» «Да, потому что 30 лет назад ты тоже разбудил меня в 3 часа ночи. Вот я и звоню тебе, чтобы взять реванш». Урок 4. Фонетическая зарядка. Задание 1. Нет мобильного телефона. Нет персонального компьютера. Не было большого аквапарка. Не было космической ракеты. Не было цветного телевизора. Не было свободного времени. Не будет открытого бассейна. Не будет нового автомобиля. Не будет престижной работы. Приехал из Северной Африки. Пришел из Большого театра. Уехал из Южной Америки. Уехал из Северного Китая. Прилетел с Дальнего Востока. Получил письмо от своего старшего брата. Получаю письма от своей младшей сестры. Получаю деньги от родителей. Получил СМС-ку от школьного друга. Посмотрите, вот здание Большого театра. Слушайте, это первый концерт Чайковского. Посмотрите, это картина русского художника. Вот книга известной русской писательницы Татьяны Толстой. 11.05.1972 родился. 1.09.1979 поступил в школу. 30.05.1990 окончил школу. 10.10.1995 приехал в Россию. 25.06.2001 ездил на Олимпиаду. 15.03.2002 женился. 19.12.2003 вышла замуж. Много улиц. Много трамваев. Много школ. Много библиотек. Мало студентов. Мало денег. Сколько автобусов? Сколько книг? Сколько зданий? Несколько музеев. Несколько вопросов. Несколько писем. Вот дом, который был. Вот дом, в котором жил. Вот дом, которому много лет. Вот дом, которого не было. Вот дом, который мне нравится. Приехал, чтобы учиться. Пришел, чтобы сказать. Пришел, чтобы взять книги. Пошел в магазин, чтобы купить хлеб. Чтобы знать, нужно учиться. Чтобы помнить, нужно повторять. Задание второе. Я получил. Я получил открытку. Я получил красивую открытку. Я получил красивую поздравительную открытку. На день рождения я получил красивую поздравительную открытку. На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку. На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку из Франции. На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку из Франции от своего друга. На свой день рождения я получил красивую поздравительную открытку из Франции от своего старого друга. Наша группа ездила. Наша группа ездила на экскурсию. На прошлой неделе наша группа ездила на экскурсию. На прошлой неделе наша группа ездила на автобусную экскурсию. На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию. На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию во Владимир. На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию во Владимир, чтобы посмотреть город. На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию во Владимир, чтобы посмотреть этот город. На прошлой неделе наша группа ездила на интересную автобусную экскурсию во Владимир, чтобы посмотреть этот старинный русский город. Поговорим. Задание Первое. Где ты отдыхал летом? У своего старшего брата в Киеве. Откуда вы приехали? Из Китая, из маленького города, недалеко от столицы. Скажите, пожалуйста, какая это площадь? Это площадь Пушкина. Сколько человек в вашей группе? 10 человек. Когда вы родились? 12 ноября 1983 года. Вы не знаете, чей это учебник? Это учебник нашего преподавателя. Когда у нас будут экзамены? В середине июня. Зачем ты идешь в посольство? Чтобы получить визу. Задание 6. Я хочу получить студенческий билет. Скажите, кому я могу передать документы и фотографии? Передайте документы нашему секретарю. Комната 3. Спасибо. Наша группа через неделю поедет на экскурсию в Тверь. Кому мы должны сдать деньги? Вы можете сдать деньги своему преподавателю. Задание 16. Привет, Алена. Я так давно не видел тебя. Можно мне прийти к тебе сегодня вечером? Нет, Роберт, извини, но сегодня вечером я очень занята. Я пойду к зубному врачу. Как жаль, что ты занята сегодня вечером. А можно я приду к тебе завтра? Нет, Роберт. Завтра я никак не могу. Завтра я пойду к своей школьной подруге в гости. Мы уже давно договорились встретиться. А в субботу? Ты свободна в субботу? Нет, Роберт. В субботу у меня совсем нет времени. В субботу я поеду в Ростов к своей старшей сестре. У нее родился сын. А как на следующей неделе? Можно прийти к тебе в среду? Нет, Роберт. Как раз в среду я должна пойти к моему дорогому дяде в больницу. Ему 90 лет, и он очень плохо себя чувствует. Может быть, ты найдешь время в следующем месяце, в понедельник? Нет, Роберт. В следующем месяце, в понедельник, я должна пойти к своему старому учителю на день рождения. Мне обязательно надо поздравить его. А весной? Давай встретимся с тобой весной. Весной? Это невозможно. Весной я уже выйду замуж. Задание 17. Был в поликлинике у зубного врача. Были на даче у своей подруги. Была в Петербурге у старшего брата. Был на работе у своего отца. Была в гостях у хорошего знакомого. Были в институте у старого профессора. Был на выставке у знакомого художника. Была на консультации у опытного юриста. Задание 20. Скажите, пожалуйста, где здесь метро? Метро недалеко. Идите прямо по Тверской улице. Станция метро будет справа. Спасибо. Здравствуйте. Куда едем? Мне нужно в центр. Как мы поедем? Поедем по Ленинскому проспекту. Хорошо. Поедем по Ленинскому. Извините, мне нужно поговорить с директором. Где я могу его найти? Идите по коридору налево, комната 10. Спасибо. Я никогда не был в московском метро. Мне нужна станция Октябрьская. Вам нужно сделать пересадку на кольцевую линию. А где переход? Вверх по эскалатору. Спасибо. Задание 23. На автобусной остановке к женщине подошел незнакомый человек и начал разговор. Здравствуйте. Добрый день, но я вас не знаю. Я вас тоже не знаю, но я знаю совершенно точно, что вас зовут Ольга Ивановна, а фамилия ваша Никитина. А откуда вы это знаете, если не секрет? Я много о вас знаю. Ну, например, я знаю, что вы замужем. Вашему мужу 45 лет. Он работает в банке. Это так? Да, это так. У вашего мужа есть начальник. Его зовут Иван Иванович. И вчера вечером Иван Иванович и его молодая жена пришли к вам в гости. А вы приготовили лимонный торт, который очень понравился и Ивану Ивановичу, и его молодой жене, и вашему мужу, конечно, тоже. А, я догадалась, откуда вы все это знаете. Вы знакомы с Иваном Ивановичем или с его женой? Нет, я их не знаю. Я не знаю Ивана Ивановича и его жену. Но я знаю больше. Я знаю, что у вас две дочери. Вашей младшей дочери 19 лет. Она студентка. Сейчас вашей младшей дочери нужно много заниматься, потому что скоро у нее будут экзамены. А вашей старшей дочери 23 года. Она уже замужем. Они с мужем снимают квартиру. И ее мужу, вашему зятю, нужно много работать, чтобы платить за квартиру. А вашей старшей дочери нужно больше гулять и отдыхать, потому что она ждет ребенка. Вы что, шпион? Нет, что вы. Я математик. Но я могу сказать, что сейчас вы едете к вашей старой школьной подруге. Она врач. И вы хотите, чтобы ваша подруга приехала к вашей старшей дочери, чтобы... Достаточно. Хватит. Вы что, телепат? Читаете чужие мысли? Нет, что вы. Просто я ехал с вами в одном автобусе 20 минут. И вы все это время разговаривали с вашей соседкой.